Как оказалось, они оба проделали хорошую работу, организовав для талантливых молодых людей из сект по всему домену падающих звезд, чтобы ученики по очереди занимались культивированием. Хуэму улыбнулся еще шире, когда сказал: «Это проклятие внутри меня, кажется, было наделено таинственной силой этим колоссальным растением. Она не только полностью восстановила свои силы, но и я сам пришел к новому просветлению. Я вернулся сюда только потому, что чувствую, что готов совершить прорыв на стадию домена пустоты». В этот момент одна фигура за другой выходили из дворца туда, где стояли Нитянь и Хуэму. Это были Е Цинь, Цинь Янь, Гухаофэн, Чэнь Хао и другие юниоры, которые только что вернулись из измерения разрушенной земли. Все они пришли к новому просветлению и вернулись в домен падающих звезд, чтобы совершить прорыв в развитии. Увидев этих юниоров, Донг Ли улыбнулась и еще сильнее прижалась к Нитяню. Цинь Янь сразу понял, что она делает. Закатив глаза, она сказала: «Ты прекратишь выпендриваться, мы все знаем, что Нитянь твой, никто не попытается забрать его, хотя ты во всем преуспеваешь. Я должна признать, что твой вкус в мужчинах безупречен». Сюань Юэ и остальные кивнули. Даже при том, что Цинь Янь шутила, она чувствовала некоторое сожаление глубоко внутри. «Если бы я встретила его раньше, Донг Ли, смогла бы я завоевать его сердце? Этому человеку суждено стать звездой, которая воссияет над звездной рекой. Почему я не воспользовалась возможностью, когда было еще не поздно?» Сюань Юэ и несколько других благородных девушек со всего домена падающих звезд не имели ничего, кроме ревности в глазах, когда они смотрели на Донг Ли, которая держала Нитянь так крепко, как будто она хотела слиться с ним. Все они завидовали ей за то, что ей так повезло с человеком, который, возможно, был самым выдающимся воином в их части звездной реки. Донг Ли усмехнулась. «Не надо мне завидовать. Держу пари, вы очень скоро встретите своих избранников. Теперь, когда установлена связь между доменом падающих звезд и внешним миром, мы сможем путешествовать в домен небесного питона, домен небесных границ и домены, которые еще более продвинуты. Наш мир только что расширился. Мужчины, которые так же блестящи, как и Нитянь, возможно, ждут вас». Сюань Юэ скривила губы. «Как ты думаешь, сколько людей в этой звездной реке столь же блестящи, как Нитянь?» «Ладно, ладно, я тоже под большим давлением, ясно?» С этими словами Донг Ли повернулась и бросила на Нитяня злобный взгляд. «И моя старшая боевая сестра Иньянань, и святая дочь из секты Горы Блаженства в домене небесных границ также ищут его внимания. Я также слышала, что глава секты Водяной Луны из домена Бескрайней Тьмы надеется выдать за него свою дочь. Я даже не знаю, бросит ли меня когда-нибудь этот паршивец». Произнося эти слова, она казалась одновременно и игривой, и искренней. Нитянь горько улыбнулся ей. «Это чепуха. У меня нет чувств к Иньяна Нилиму Бицун. Что касается дочери клана Се, я едва ее знаю». «Ты едва ее знаешь? Тогда почему ее отец бросился к тебе на помощь в домен бесконечного снега, приведя с собой почти всех могущественных экспертов своей секты?» Донг Ли уставилась на него с широко раскрытыми глазами. «Все из-за того, что я помог его дочери на поле боя», — объяснил Нитянь. Донг Ли фыркнула. «Мне все равно. Я просто хочу, чтобы ты держалась подальше от всех этих шлюх». «Хорошо, хорошо, хорошо», — беспомощно сказал Нитянь. Пока у него болела голова от таких разговоров, Дуань Шиху вышел из портала, который вел в измерение Мальстрема, и крикнул: «Хуан Цзиньнань пришел в поиске тебя в домене небесного питона, младший боевой брат». Глава 945. Властелин всех миров. Глава 945. В измерении Мальстрема. Блестящий золотой древний звездолет стоял высоко в небе, рядом с водным занавесом, который казался огромным вихрем над измерением. Весь домен небесного питона был потрясен, когда звездолет впервые проплыл через один из пространственных разрывов в водной завесе. Только после того, как Хуан Цзиньнань заявил о своей личности и намерениях, секта Божественной Печати, секта Золотых Просторов и секта Горы Тысячи Мечей вздохнули с облегчением. Нитянь телепортировался в измерение Мальстрема из измерения Раскола Пустоты. Когда он прибыл в цитадель секты Божественной Печати, Хуан Цзиньнань ждал его один, без подчиненных. Увидев его, Нитянь позвал: «Брат Хуан, что привело тебя сюда?» Мэнли, Дучжэн и Вуюн, которые были надзирателями измерения, назначенными сектой Божественной Печати, сектой Золотых Просторов и сектой Горы Тысячи Мечей, также были собраны там. Теперь, Когда все эти три секты стали подчиненными Нитиня, они также получали приказы от него. Хуан Цзинань от души рассмеялся. «Поздравляю, Нитянь, я не ожидал, что ты сможешь заставить замолчать недовольные голоса в пределах домена небесного питона и домена небесных границ так быстро. Не смейся надо мной, брат Хуан», — сказал Нитянь. «Секта чистого неба из домена небесных границ еще не присягнула мне на верность. Это только вопрос времени», — сказал Хуан Цзинань, выглядя очень уверенным в себе. «Даже секта божественной печати, секта горы тысячи мечей и секта золотых пространств выбрали следовать за тобой. Все они сильнее секты чистого неба». Нитянь, казалось, не согласился с ним, когда сказал: «Патриарх чистого неба — это другое. Он действительно может причинить мне некоторые проблемы после выхода из своего уединенного культивирования». Однако Хуан Цзинань, казалось, был уверен в нем, когда он сказал: «Неважно, я уверен, что ты сможешь позаботиться об этом». Затем, многозначительно улыбнувшись, он сменил тему: «Ты довольно сдержанный парень, не так ли? Я был божественным сыном части металлических элементов секты пяти элементов в течение многих лет, и я до сих пор не склонил эксперта стадии домена божественности на свою сторону. Кто бы мог подумать, что ты только что стал сыном звезд, а у тебя за спиной уже есть такая мощная фигура». Благодаря патриарху Снежному Пику об этом теперь знали почти все. Нитянь не дал ему объяснений. Он только улыбнулся и спросил: «Ты здесь из-за того, о чем упоминал раньше?» Хуан Цзинань не стал развивать тему эксперта стадии домена божественности. Вместо этого он несколько взволнованно кивнул и сказал: «Я уже установил портал в том домене, который мы обнаружили. Теперь мы сможем телепортироваться туда без усилий через портал на моем древнем звездолете». «Как ты попал сюда на своем древнем корабле?» — с любопытством спросил Нитянь. «Через один из пространственных разломов», — честно ответил Хуан Цзинань. «Глава части огненной стихии посещал домен небесного питона много лет назад. Тогда он нашел пространственный разлом, который связал наш домен с измерением Мальстрема. Даже очень немногие члены моей секты знают об этом». Нитянь был ошеломлен. Глава части огненной стихии. По словам Цзинфэйна, глава части огненной стихии отправился в домен огненной кончины, чтобы найти скопление божественного пламени, вернувшись с пустыми руками. Никто не знал, как он пришел или ушел. Теперь, услышав объяснение Хуан Цзиньнаня, Нитянь наконец понял, как он прошел весь путь до измерения Мальстрема и обратно. Хуан Цзиньнань, должно быть, узнал об этом особом пространственном разломе от него, что позволило ему путешествовать так эффективно. Нитянь кивнул. «Понимаю. Так когда мы уезжаем, и какие приготовления мне нужно сделать?» «Тебе не нужно ничего готовить. Давайте сначала отправимся туда и получим общее представление об этом домене». Хуан Цзинань, похоже, уже спланировал разведку. «Ты можешь собрать своих подчиненных и отправить их туда после того, как мы выясним силу местных фракций этого домена. Я пришвартую свой древний звездолет здесь, в измерении Мальстрема, так что ты сможешь путешествовать туда и обратно». «Хорошо, как скажешь», — сказал Нитянь. Мэнли, Дучжэн и Вуйюн проявили большой интерес, слушая Нитяня и Хуан Цзиньнаня. «Исследовать совершенно новый домен? Божественный сын секты пяти элементов возглавит исследовательскую группу. Если все получится, эта поездка будет очень полезной». Они все знали, что может быть очень опасно исследовать совершенно новые домены. Многие древние звездолеты покидали домены небесного питона в исследовательских экспедициях и никогда не возвращались. Были также исследователи, которые обнаруживали невостребованные домены и собирали драгоценные материалы, которые домен небесного питона никогда не производил, давая сильный импульс силе его сект. Однако те, кто преуспел, заняли лишь небольшую часть, в то время как большинство междоменных исследователей вернулись с пустыми руками или вообще не вернулись. Но если божественный сын секты пяти элементов собирался возглавить это исследование новой области, это было бы намного безопаснее. По этой причине все три надзирателя были взволнованы и даже начали фантазировать о том, сколько драгоценных материалов они соберут из этого домена, и насколько их секты выиграют от этого. «Джентльмены, пожалуйста, сообщите связанным сторонам об этой разведывательной операции, чтобы они могли начать подготовку», — сказал Нитянь. «Сначала я пойду туда с братом Хуанем. Если все получится, возможно, я смогу организовать для вас вход в этот новый домен для поиска ценностей в ближайшее время». Мэнли и другие неоднократно кивали, подтверждая, что они позаботятся об этом сразу же. Затем Хуан Цзиньнань отвел Нитиня обратно к его золотому древнему звездолету, который был больше и великолепнее любого древнего звездолета в домене небесного питона. Над ним развивалось знамя секты пяти элементов. Несколько экспертов стадии домена пустоты поклонились Хуан Цзиньнаню, увидев его возвращение. «Божественный сын! Божественный сын!» Нитянь понял, что видел некоторых из них в городе фрагментарных звезд раньше, когда они слегка поклонились Нитяню, чтобы показать свое уважение. Нитянь мог сказать, что на этот раз они были более уважительными и искренними. Когда они впервые встретили его в городе фрагментарных звезд, даже при том, что они были уважительны снаружи, глубоко внутри, они считали Нитяня, который только что стал сыном звезд, недостойным того, чтобы ему предложили возможность исследовать эту новую область с их учителем. Тем не менее, они недавно узнали, что Нитянь спас своих подчиненных от секты Небесного Льда, и что за его спиной был эксперт стадии домена божественности, и что он быстро заставил замолчать недовольные голоса в пределах домена небесных границ и домена небесного питона. Только после этого они почувствовали, что Нитянь был достаточно силен, чтобы исследовать новый домен, который они обнаружили со своим мастером. «Дядя Хуан Янь, ты не мог бы остаться здесь и присмотреть за всем?» — спросил Хуан Цзиньнань. «Остальные уйдут со мной». Человек, которого он называл Хуан Янь, казалось, был старшим членом его клана, которому он глубоко доверял. Он был на позднем этапе стадии домена пустоты. Хуан Янь кивнул. «Конечно, молодой лорд». С этими словами Хуан Цзиньнань повел Нитяня и остальных в главную каюту, где находился междоменный портал телепортации. Когда заклинание было активировано, у всех закружились головы. Только спустя некоторое время Нитянь промелькнул через портал в неизвестный домен. В этой области небо было серовато-зеленым, и звезды время от времени слабо мерцали в небесах. Холод наполнил небо и землю. В воздухе не было ни капли духовной ци. Когда Нитянь вдохнул воздух в свои легкие, он почувствовал, что что-то притупляет его чувства и доставляет ему неудобства. Однако, как только он распространил немного своей силы родословной, он очистил воздух и больше не был под влиянием воздуха. Портал телепортации между измерениями стоял на изумрудно-зеленом болоте, где Хуан Цзиньнаня уже поджидали несколько могущественных экспертов. Нитянь встретил троих из них в городе фрагментарных звезд. Все они были на стадии домена святости. Они, казалось, были первыми, кто пришел сюда. Несколько странного вида трупы были разбросаны у ног трех экспертов стадии домена святости. Каждая из них была более 10 метров в длину и напоминала гигантскую ящерицу с серовато-коричневой кожей и длинным хвостом. Хотя на первый взгляд они были похожи на ящериц, при ближайшем рассмотрении у них были головы, похожие на человеческие, с глазами, носами и ушами на лицах. Указывая на трупы, Хуан Цзиньнань объяснил Нитяню: «Это жители этого домена. Мы думаем, что можем назвать их людьми-ящерами. В нашей секте нет никаких записей о них, и в отличие от других знакомых доменов, здесь нет никаких следов присутствия людей. Однако, похоже, демоны ступили на эту землю очень давно. По сравнению с этими ящерами, демоны были слабы, поэтому они потерпели поражение. Мы узнали все это, очищая воспоминания душ этих мертвых ящеров, и не стоит их недооценивать. Из их воспоминаний мы узнали, что их самые могущественные воины, кажется, достаточно сильны, чтобы противостоять людям и экспертам стадии домена святости. Их, кажется, 7 или 8. Выражение лица Нитяня слегка дрогнуло. Их 7 или 8. Если это было правдой, то это означало, что этот домен был даже сильнее, чем домен небесного питона. Он не мог не думать о том, что если бы он пришел сюда с Цзинфиеном, а не с Хуан Цзиньнанем и его людьми, то они были бы убиты, как только столкнулись бы с этими могущественными воинами-ящерами. Глава 946. Властелин всех миров. Глава 946. Божественный сын, в этом домене 3 измерения. Это измерение, где мы создали наш портал, только одно из них. Похоже, люди-ящеры, единственные разумные обитатели этих 3 измерений, а именно здесь собираются самые могущественные воины. Люди-ящеры, с которыми мы до сих пор сталкивались, довольно слабы, и мы убили их всех. Мы еще не видели по-настоящему сильных воинов-ящеров. Судя по всему, ящеры нас еще не обнаружили. Но так как мы убили некоторых из них, это только вопрос времени, когда они поймут, что что-то не так, и у нас не было возможности просканировать 3 измерения, чтобы увидеть, какие ресурсы есть в каждом из них. Подчиненные Хуан Цзиньнаня объяснили все, что узнали об этом домене. Похоже, Хуан Цзиньнань впервые ступил на эту отдаленную неисследованную территорию, так как ему также нужно было получить общее представление о ней через своих подчиненных. Нитянь внимательно слушал. Это был первый раз, когда он отправился с кем-то на разведку в совершенно новый домен, и этот домен был домом для горстки могущественных ящеров, которые были столь же грозны, как и люди-эксперты стадии домена святости. Если что-то пойдет не так, последующие силы, которые он планировал призвать из домена небесных границ и домена небесного питона, а также домена падающих звезд, могут понести тяжелые потери. Он пошел на многое, чтобы заставить замолчать недовольные голоса в этих доменах. Если первая экспедиция, которую он организует, закончится тем, что его подчиненные секты понесут тяжелые потери, его репутация сильно пострадает, и ему будет гораздо труднее возглавить эти секты и домены в будущем. Пока он слушал, как подчиненные Хуан Цзиньнаня объясняют особенности этого домена, портал позади них снова активизировался. С удивленным выражением лица он повернулся, чтобы посмотреть на него. «Она здесь», — воодушевленно сказал Хуан Цзиньнань. Одна фигура за другой пролетали через портал. Первой была высокая, одетая в красное, молодая женщина со средней внешностью. Пребывая на раннем этапе стадии домена пустоты, она излучала мощную огненную ауру. Хуан Цзиньнань нахально рассмеялся, увидев ее. Видимо, они были очень близки. «Старшая боевая сестра, я думал, тебе не интересно исследовать эту область со мной». Нитянь был ошеломлен, когда он что-то понял. «Старшая боевая сестра, дочь пламени». Затем, каждый подчиненный Хуан Цзиньнаня склонил голову в ее сторону. «Приветствую вас». «Приветствую, дочь пламени». Лу Хуньянь, которую они называли дочерью пламени, лишь слегка кивнула в ответ. Несмотря на то, что у нее не было впечатляющей внешности, ее глаза были необычно яркими. Как два сверкающих, кристально чистых драгоценных камня, они придавали ей очарование. Взгляд Лу Хуньянь в конечном итоге приземлился на Нитяня. Устремив на него любопытный взгляд, она спросила: «Ты седьмой сын звезд, Нитянь, верно? Я слышала, что ты уже разрешил внутреннее сопротивление в пределах домена небесного питона и домена небесных границ. Это впечатляет. Я также слышала, что за твоей спиной эксперт по огненной силе на стадии домена божественности, и что он не из древнего дворца». С польщенной улыбкой, Нитянь только сказал: «Приятно познакомиться, дочь пламени». Лу Хуньянь поняла, что у всех есть секреты, которыми они не поделятся с незнакомцами, поэтому она не стала напирать на Нитяня, продолжая тему. Среди ее подчиненных трое, казалось, были на стадии домена святости, хотя Нитянь не мог определить их точные базы культивирования. Кроме этих трех, остальные 10 были на стадии домена пустоты. Сама Лу Хуньянь находилась в на раннем этапе стадии домена пустоты, будучи самой слабой из всех. Однако глаза ее подчиненных были полны уважения, когда они смотрели на нее. «Хорошо, расскажите мне, что вы узнали об этом домене», — сказала Лу Хуньянь. Затем Хуан Цзиньнань объяснил ей, что он только что узнал от своих подчиненных. Нитянь молчал все это время, чувствуя горечь в сердце. «Я бы не согласился приехать, если бы знал, что она тоже приедет. Рядом с ней я буду разоблачен, как только использую доспех драконьего пламени. Даже если я не использую его, она может почувствовать, если доспех драконьего пламени станет немного беспокойным в моем кольце». В конце концов, доспех драконьего пламени был выкован для нее главой части огненных элементов, и она была его первым хозяином. Нитянь даже подумал, что ему лучше не использовать тайную магию, которую он получил от титанов, чтобы дочь пламени не нашла зацепок, которые в конечном итоге привели бы ее к правде о доспехах. «Подчиненные Нитяня еще не прибыли», — сказал Хуан Цзиньнань. «Им еще нужно время, чтобы собраться. Согласно тому, что я узнал, во всем домене небесного питона есть только 4 эксперта стадии домена святости, и все они находятся на раннем этапе стадии домена святости». С этими словами Лу Хуньянь задумалась, прежде чем спросить: «Сколько мощных ящеров в этом мире?» 4, ответил один из подчиненных Хуан Цзиньнаня. «Они проводят большую часть времени в самом большом городе в этом измерении и редко выходят». «Всего 4, размышляла она. «Как насчет этого? Раз уж мы не разоблачили себя, давайте захватим врасплох и убьем этих 4 прежде, чем другие могущественные ящеры узнают о нас и соберутся в этом измерении. Как только эти 4 умрут, Даже если остальные примчатся из других миров, они не смогут представлять для нас угрозу. Казалось, что она стала командиром этой разведывательной операции по прибытии. Хуан Цзинань не имел другого мнения. Нитянь не взял с собой никого из своих подчиненных. Даже если бы он это сделал, его сила была бы самой слабой по сравнению с Хуан Цзинанем и Лу Хуньянь. Поэтому он благоразумно промолчал и отдал приоритет идее Лу Хуньянь. «Давайте оставим здесь нескольких людей стадии домена пустоты охранять портал, а остальные двинемся на столицу ящеров полным ходом», — сказала Лу Хуньянь. «Мы убьем каждого, кого увидим на нашем пути, чтобы могущественные ящеролюди из двух других измерений не узнали о нашем прибытии и не бросились сюда». Получив ее приказ, все кивнули и начали действовать. Вскоре один духовный инструмент полета за другим поднимались в воздух. Звездная лодка Нитяня была одной из них. Шесть экспертов стадии домена святости распространили свое огромное сознание души, чтобы покрыть радиус в 500 километров вокруг них, чтобы захватить даже малейшие колебания души, чтобы они не позволили ни одному человеку-ящеру ускользнуть. Руководствуясь глубоким духовным осознанием специалистов стадии домена святости, духовные инструменты полета вылетели в столицу ящеров. По пути они встретили небольшие группы ящеролюдей. Однако, поскольку все они были на шестом уровне или ниже, они были не более чем крошечными насекомыми в глазах этих экспертов из секты пяти элементов. Одна группа ящеролюдей за другой была уничтожена, не замедляя их ни в малейшей степени. Они также прошли через несколько деревень ящеролюдей на своем пути и украли довольно много ценных духовных материалов из них. Большие территории этого измерения были покрыты болотистой местностью. Они также обнаружили некоторые чрезвычайно редкие духовные растения в болотах. В этот день их духовные инструменты долетели до вершины горы, покрытой растительностью. Хуан Цзинань достал из кольца специальный детектор. Детектор выглядел как серебряная пластина, на которой были вырезаны маленькие символы, которые, казалось, представляли различные типы духовных материалов. Видя, что Нитяню это было довольно любопытно, Хуан Цзинань улыбнулся и объяснил: «Это духовная пластина. Она может обнаружить все виды духовных материалов». Сразу после этого он сосредоточился на регулировке серебряной тарелки пальцами. После того, как он закончил, хрустальная рука начала вращаться на серебряной пластине, прежде чем, наконец, остановиться на нескольких маленьких символах. Выражение лица Хуан Цзиньнаня изменилось, когда он воскликнул: «Золотой обсидиан!» Золотой обсидиан был духовным материалом седьмого уровня высшего класса. С его помощью можно было выковать древние звездолеты с неприступным корпусом и всепобеждающим оружием. Не только это, но и воины, которые практиковали заклинания металла, могли также использовать обильную металлическую энергию, которую он содержал. Древний звездолет Хуан Цзиньнаня, стоявший в измерении Мальстрема, был построен из расплавленного золотого обсидиана. Зеленая вершина горы была высотой в 1000 метров. Золотого обсидиана, погребенного под ним, могло хватить, чтобы выковать 5 древних звездолетов того же масштаба, что и у Хуан Цзиньнаня. Получение его значительно улучшило бы влияние Хуан Цзиньнаня и резервную силу секты. Неудивительно, что он был так взволнован. Золотой обсидиан. Лу Хуньянь совсем не казалась взволнованной. Вдруг из кольца Хуан Цзиньнаня вылетел браслет. Выражение лица Хуан Цзиньнаня резко изменилось, когда он прочитал сообщение, пришедшее через его браслет. В следующее мгновение дрожь пробежала по его высокому, крепкому телу. Глядя на него, Лу Хуньянь поняла, что что-то пошло не так. Что случилось? Это от тех, кто охраняет портал телепортации. Как бы Хуан Цзиньнань не отвечал на сигнал, обратного ответа не было. Выражение лица Хуан Цзиньнаня никогда не было таким мрачным. Старшая боевая сестра, ящеры атаковали наш портал. Портал был разрушен, и все мои подчиненные, охранявшие портал, были убиты. Это был последний из них. Он послал мне это сообщение на последнем издыхании. По его словам, группу ящеров возглавляли два ящера девятого уровня, чья сила соответствовала силе экспертов стадии домена святости. Что? Глава 947. Властелин всех миров. Глава 947. Нахмурив брови, Лу Хуньянь посмотрела назад. «Наш портал уничтожен!» — взволнованно воскликнула она. «Это нехорошо. Портал строился довольно продолжительное время. Даже имея все необходимые духовные материалы, нужно было бы найти подходящее место, чтобы осторожно создать портал телепортации. Весь процесс обычно занимает от 2 до 6 месяцев. База культивирования и уровень квалификации кузнеца определят, сколько времени займет процесс. Она знала, что подчиненным Хуан Цзиньнаня потребовалось около 6 месяцев, чтобы установить портал. Его потеря означала, что их связь с сектой 5 элементов будет прервана по крайней мере на 6 месяцев. После штурма портала и убийства всех охранников стадии домена пустоты, два ящера 9 уровня, должно быть, узнали об их прибытии. Она даже подозревала, что люди ящера уже давно узнали об их прибытии. Иначе почему они появились так скоро после того, как покинули портал телепортации? Теперь, когда они были официально разоблачены, не пройдет много времени, как могущественные люди ящера из двух других измерений ринутся в это. Они не знали воочию силу самых сильных воинов ящеров. Если их информация была верна, и у них действительно было 7 или 8 воинов 9 уровня, которые были столь же сильны, как эксперты стадии домена святости, было бы очень вероятно, что они все умрут в этом странном домене. Если бы у них все еще был этот портал, в худшем случае, они могли бы, по крайней мере, отправить людей обратно в их штаб и попросить своих старейшин на стадии домена божественности прийти им на помощь. Но сейчас, в тот момент, когда они узнали, что их портал исчез, они были поражены чувством, что охотники стали добычей. Это чувство делало всех крайне неуверенными и беспокойными, особенно двух божественных детей секты 5 элементов. Мы можем провести небольшой тест, чтобы выяснить, знали ли ящеры о нашем плане все это время, задумчиво сказала Лу Хуньянь. Затем она повернулась к трем своим подчиненным на стадии домена святости и приказала: рассредоточьтесь и проверьте, есть ли еще ящеры в близлежащих деревнях, как прикажете. Они разлетелись в трех разных направлениях, прежде чем исчезнуть в мгновение ока. Если подумать, мы встретили слишком мало ящеров на нашем пути. Во многих деревнях было всего несколько ящеролюдей. Боюсь, что ящеры, которых мы убили, были всего лишь приманкой, которой они воспользовались, чтобы затуманить наш разум. Задумчиво сказала Лу Хуньянь. Выражение Хуан Цзиньнаня изменилось. Ты хочешь сказать, что люди-ящеры обнаружили нас давным-давно? Лу Хуньянь смотрела вдаль и вздыхала. Да, так я и думаю. Скоро мы узнаем, угадала ли я. Если я была права, то теперь, когда наш портал уничтожен, людям-ящерам больше не придется кормить нас приманкой. Это означает, что в близлежащих деревнях и городах не будет никаких ящеров. Вместо этого они, вероятно, были эвакуированы в свою столицу или другие безопасные места своими могущественными воинами. Прошел час. Три эксперта на стадии домена святости вернулись один за другим. Все они выглядели очень мрачно. Мы провели тщательный поиск в радиусе 500 километров вокруг нас и не нашли ни одного человека-ящера. Все деревни и города, которые мы нашли, были пусты. Понятно, что они эвакуировались. Похоже, нас действительно обнаружили ящеры. Теперь, когда портал исчез, наша связь со штаб-квартирой полностью прервана. Мы не можем позвать экспертов на помощь, что ставит нас в очень плохую ситуацию. Услышав это, некоторые из подчиненных Лу Хуньяна больше не проявляли уважения к Хуан Цзиньнаню. Вместо этого, они начали обвинять его. Ты был слишком небрежен, божественный сын. Ты втянул нас в эту историю. Зная, что он был неправ, Хуан Цзиньнань ничего не ответил. Довольно, воскликнула Лу Хуньянь. Возмущенные немедленно замолчали. После того, как все успокоились, она продолжила. Что сделано, то сделано. Что нам нужно сделать сейчас, так это придумать, как нам выбраться из этой неблагоприятной ситуации. Теперь мы уверены, что люди-ящеры узнали о нас. На самом деле, могущественные воины-ящеры могут собираться в этом измерении из двух других, пока мы говорим. Поэтому мы не можем снова разделиться, чтобы они не забрали нас по одному. Затем Хуан Цзиньнань и Лу Хуньянь вступили в дискуссию относительно своего следующего шага. Лу Хуньянь считала, что они должны направиться в столицу ящеров, чтобы получить полное представление об их силе. Хуан Цзиньнань, однако, думал, что столица может быть там, где собрались все воины ящера-люди, и что было бы неразумно приближаться к ней. Он предложил им оставаться там, где они были, и ждать, пока ящера-люди придут к ним. Тем не менее, из их разговора было слышно, что они не думали, что с этими местными жителями будет очень трудно справиться. Вместо этого они, казалось, предполагали, что 6 экспертов стадии домена святости, которые были в их команде, будут достаточно сильны, чтобы убить всех могущественных воинов-ящеров из трех измерений. Они поссорились. Никто из них не потрудился спросить мнение Нитиня. Нитиню на самом деле нравились эти перемены. Как божественные дети из секты пяти элементов, они никогда не рассматривали вариант эвакуации из этой области. Все эти воины, которых они привезли с собой, находились на стадии домена пустоты или стадии домена святости. Даже без древнего звездолета они смогли бы окутать себя своими измерениями и путешествовать в глубинах звездной реки. База культивирования Хуан Цзиньнаня была самой низкой, ранний этап стадии измерения души. Однако, обладая поддержкой этих экспертов стадии домена святости, путешествие через звездную реку не будет трудной вещью. К счастью, они не собираются уходить, подумал Нитянь. В противном случае, учитывая, что я нахожусь только на глубинной стадии, мне придется полностью положиться на других, чтобы они перенесли меня через звездную реку, что поставит меня в очень пассивное положение. Вскоре они достигли взаимопонимания. Они разместят гарнизон в этом месте и будут ждать, когда ящеры придут к ним. Затем они попытаются придумать дальнейший план. Хуан Цзиньнань также предположил, что горный пик, содержащий богатый золотой обсидиан, может быть использован для формирования защитного заклинания. Поэтому он попросил экспертов стадии домена святости снять скалистую породу с горы, чтобы достигнуть золотого обсидиана. Эксперты объединились и начали обрушать горную породу. Вскоре показалась блестящая, золотая горная вершина, ослепительно сияющая и источающая богатую энергию металла. Затем Хуан Цзиньнань решил вырезать на его блестящей поверхности сложные, таинственные символы, наделив их своей духовной и душевной энергией. В то же время Нитянь летал поблизости на своей звездной лодке. Не найдя никаких ценных духовных материалов, он остановил свою звездную лодку у подножия Золотой горы и начал заниматься культивированием. На этот раз он сосредоточился на магии души, записанной во второй фрагментарной звездной метке. Он уже получил два заклинания души, изучая вторую звездную метку. Звездная душа и звездная цепь. В течение последнего года его субдуша звездной силы проанализировала и перестроила магические символы, которые детализировали третье заклинание души. Это была магия души, называемая морем иллюзорных звезд. Название «море иллюзорных звезд» на самом деле пришло из таинственной области, которую основатель древнего дворца исследовал бесчисленное количество лет назад. Просветленный глубоким способом, которым были расположены его измерения, он создал эту магию души. Тогда он попал в ту странную область, что оказалось почти смертельным опытом. Если повезет, он в конце концов разгадает ее тайны и выведет море иллюзорных звезд из своего опыта. Чтобы практиковать море иллюзорных звезд, нужно было бы призвать энергию из их звездных душ, чтобы сформировать звездные глаза, которые также были известны как небесные глаза. Формирование и выравнивание 99 звездных глаз точно так же, как измерения были выровнены в этой таинственной области, означало бы формирование моря иллюзорных звезд. Каждый звездный глаз представлял измерение в этой области. Как только они замкнутся в этой конкретной форме, они будут обладать потрясающей силой. Это была одна из самых могущественных и знаменитых магий души древнего дворца фрагментарных звезд. Мне нужно сформировать 99 звездных глаз и выстроить их в определенном порядке. Но сколько звездных глаз я могу сформировать сейчас силой моих 9 звездных душ? После минутного колебания он начал действовать. Когда он собрал энергию души и сплавил ее с пучками сознания души из своей истинной души, сформировалось 9 звездных глаз быстро. Однако, когда он попытался сформировать 10 звездный глаз, он начал испытывать трудности. Когда он напрягся, чтобы, наконец, сформировать еще 10 звездных глаз, он понял, что его истинная душа почти лишилась своей душевной энергии. Судя по всему, 19 – это лучшее, что я могу сейчас сделать. Глава 948. Властелин всех миров. Глава 948. Нитянь осмотрел себя и увидел, что после того, как 19 звездных глаз сформировались, его истинная душа стала такой же расплывчатой и иллюзорной, как облако тонкого дыма. Лишившись большей части своей силы, его истинная душа сморщилась, как тело, лишенное крови. Его 9 звездных душ, однако, все еще сияли как яркие звезды, хотя они уменьшились в размере после потери части их энергии. Итак, моя истинная душа – это то, что мешает мне сформировать море иллюзорных звезд. Я должен призвать энергию души из моей истинной души, чтобы сформировать звездные глаза. Такая энергия души содержит мое осознание души, которое позволяет мне получить полный контроль над звездными глазами, включая использование их для сканирования моего окружения. У меня 9 звездных душ, но только одна истинная душа. Если моя истинная душа недостаточно сильна, то я не смогу соединить новые звездные глаза с моим осознанием души, чтобы завершить их. Чтобы сформировать море иллюзорных звезд, мне понадобится 99 звездных глаз. Только после того, как моя истинная душа станет достаточно сильной, чтобы удерживать обильное количество душевной энергии, это станет возможным. С этой мыслью он убрал 19 звездных глаз, которые он заставил себя сформировать. Один за другим они возвращались к нему и сливались с морем сознания. Энергия, из которой состояли звездные глаза, рассеялась и вернулась к его звездным душам и истинной душе. К счастью, энергия, которую я использую для формирования звездных глаз, может быть переработана. Когда он вызывал духовную энергию из своего духовного моря, чтобы использовать крик огненного дракона, пылающие мечи пальцев и другую духовную магию, он не смог бы переработать использованную энергию. Это было одно из различий между духовной энергией и энергией души. Несмотря на то, что его субдуша звездной силы помогла ему получить море иллюзорных звезд, у него не было звездных глаз, необходимых для работы. Поэтому, казалось, что он не мог использовать эту глубокую магию души в настоящее время. Он уже давно понял, что ему придется предпринять шаги, чтобы изучить магию и заклинания, записанные в фрагментарных звездных знаках. Это означало, что, поскольку он не овладел морем иллюзорных звезд в полной мере, никакая новая магия души не проявится во второй фрагментарной звездной метке. Чувствуя некоторое разочарование, Нитянь подумал: «Возможно, только после того, как я войду на стадию измерения души, моя истинная душа станет достаточно сильной, чтобы сформировать 99 звездных глаз». Лу Хуньянь, дочь пламени, появилась беззвучно. Стоя в нескольких десятках метров от него, она сказала, нахмурив брови: «Ты уже получил самые глубокие заклинания звездного наследия древнего дворца фрагментарных звезд, но ты все еще практикуешь заклинания огня и дерева. Я не понимаю, о чем ты думаешь. Каждый человек имеет ограниченное время и энергию. Если ты практикуешь более одного типа заклинаний, результатом будет то, что ты будешь прогрессировать гораздо медленнее, чем другие. База культивирования – это основа воина Ци. Ты пренебрегаешь основами успеха, думая о выгоде». Слегка удивленный, Нитянь полностью прекратил свое культивирование. Уставившись на нее озадаченным взглядом, он спросил: «Что ты тут делаешь?» «Мой младший боевой брат вырезает заклинания и не нуждается в моей помощи, поэтому я подумала, что могу осмотреться», — объяснила Лу Хуньянь. «Аура твоих звездных глаз привлекла мое внимание, и я пришла». 19 звездных глаз. Судя по всему, ты получил море иллюзорных звезд, одну из самых известных магий души древнего дворца фрагментарных звезд. Но так как твоя база культивирования все еще недостаточно высока, и ваша истинная душа все еще не усилена, ты не сможешь ее применить. Но это нормально. Любой сын звезд должен был бы войти на стадию измерения души, чтобы получить возможность овладеть такой глубокой и могущественной магией души. Конечно, у некоторых сынов звезд есть истинные души, которые сильнее, чем обычно. Они могут использовать море иллюзорных звезд, когда они находятся на раннем или среднем этапе стадии измерения души, в то время как другие получают возможность использовать его только после того, как они входят на поздний этап. С этими словами Лу Хуньянь скривила губы и смерила Нитяня оценивающим взглядом. «Что касается тебя, поскольку заклинания звездной энергии не единственные, которые ты практикуешь, я полагаю, тебе придется подождать, пока ты войдешь на поздний этап стадии измерения души, чтобы иметь возможность использовать море иллюзорных звезд, если не позже». Нитянь пожал плечами: «В любом случае, я не тороплюсь». Внезапно в ярких, похожих на драгоценные камни глазах Лу Хуньяна появился кроваво-красный оттенок. «Ты используешь уникальное сокровище, приписываемое огню, которое далеко за пределами обычного». Ее лицо, которое выглядело не очень впечатляюще, внезапно вспыхнуло от волнения. Выражение лица Нитяня застыло. «Доспех драконьего пламени все еще в моем кольце, и она может чувствовать его, несмотря на запечатывающую магию». Пока он с тревогой обдумывал, что делать дальше, Лу Хуньянь снова открыла рот. «Это сокровище позволяет тебе направлять энергию пламени из своего окружения, даже когда ты ничего не делаешь. Теперь, когда я стою рядом с тобой, я чувствую, как моя внутренняя энергия пламени становится беспокойной, как будто она хочет покинуть мое тело. В духовном море Нитиня была искра пламени, которую он получил от скопления божественного пламени, и она активно мерцала в середине его ядра силы пламени. «Ты скажешь мне, откуда у тебя эта искра в огненном ядре?» — спросила Лу Хуньянь. Нитянь вздохнул с облегчением. «Так вот, о чем она говорит?» Затем, с вымученной улыбкой, он сказал: «Я не могу сказать тебе». Лу Хуньянь смерила его холодным взглядом, но не выказала намерения продолжать разговор. «Если я получу это уникальное сокровище вместо тебя, эффективность моего культивирования значительно улучшится. Жаль, что оно уже слилось с твоим ядром силы пламени, и ты отвлекаешься другими заклинаниями. Не похоже, что ты сможешь подняться на вершину стадии домена божественности, используя такой способ. Позволь мне позаботиться об этом самому», — сказал Нитянь. «Ты слишком глуп, чтобы оценить мой совет». Лу Хуньянь презрительно фыркнула и улетела. Изначально она хотела предложить Нитяню сделку. Она щедро заплатит ему, если он расскажет ей об источнике искры пламени. Однако жесткий отказ Нитяня раздражал ее, поэтому она ушла, не предложив ему сделку. Наблюдая, как она улетает все дальше и дальше, Нитянь нахмурился. «Похоже, я не могу использовать доспехи драконьего пламени или тайную магию, которую я получил от титанов. В противном случае, она может увидеть некоторые подсказки, ведущие к доспехам. Моя самая важная задача сейчас – улучшить свою базу культивирования. Только когда я буду сильнее ее, я перестану бояться быть обнаруженным». С этими мыслями Нитянь продолжил свое совершенствование. Несколько дней спустя, когда он усердно занимался самосовершенствованием, несколько серовато-коричневых метеоров пронеслись высоко в небе, падая из звездной реки. При ближайшем рассмотрении, все могли видеть, что в общей сложности 8 метеоров проникли через барьер измерения и падали к месту, которое было очень далеко от них. Из-за большого расстояния, Нитянь мог видеть только количество метеоров, но не то, что было на них. Стоя у подножия золотого обсидианового пика, один из подчиненных Лу Хуньянь крикнул: «Воины-ящеры из двух других измерений здесь. Они, должно быть, пришли за нами. Падающие метеориты». Выражение лица Нитяня внезапно замерцало, когда он поспешно полетел к месту, где остальные собрались на его звездолете. «Кто из старейшин может подвести меня к падающим метеорам?» Хуан Цзиньнань опешил. «Какого черта ты хочешь сделать?» Глаза Лу Хуньянь внезапно загорелись, когда она поняла, что задумал Нитянь. «Ты собираешься манипулировать этими метеорами с помощью магии звездопада своей секты?» Нитянь кивнул. «Я хочу попробовать. Очевидно, именно из-за них люди-ящеры пришли в это измерение». Нитянь предположил, что если он сможет подобраться достаточно близко к метеоритам до того, как они приземлятся, он сможет изменить их траекторию с помощью звездопада. В конце концов, немногие расы аутсайдеров были искусны в магии душ. Очень немногие были похожи на фантомов. Звездопад позволит ему управлять и перенаправлять метеоры, используя его звездную энергию и энергию души. «Дядя Ян», — сказала Лу Хуньянь, — «почему бы тебе не пойти с ним?» Услышав ее слова, воин позднего этапа стадии домена святости, практиковавший заклинание молний, начал действовать. Быстрым движением он схватил Нитяня. Когда его измерение расширилось, они вдвоем взмыли в небеса, как молния, которая расколола воздух. Как молния, они пролетели сотни километров за один вдох, быстро приближаясь к 8 падающим метеорам. Когда они были достаточно близко к падающим метеорам, Нитянь был удивлен, увидев, что большое количество ящеров цеплялось за каждый из них. Большинство из них, казалось, были на 7-м и 8-м уровне, что было примерно равно стадии измерения души и стадии домена пустоты. Звездопад. Когда Нитянь использовал тайную магию древнего дворца, его звездная сила смешалась с силой его души, прежде чем выстрелить в сторону серовато-коричневых метеоров. На падающие метеориты мгновенно оказывало влияние непреодолимая сила. Как будто он получил контроль над метеоритами в тот момент, когда его сила слилась с ними. «Назад!» — воскликнул про себя Нитянь. В следующий момент метеориты, которые первоначально падали прямо на землю, внезапно повернули. Волоча длинные хвосты, они резко изменили свой путь в воздухе и врезались друг в друга. Когда серовато-коричневые метеоры взрывались один за другим, сотрясающие небеса, движущийся по земле грохот распространялся, заполняя все это измерение. Некоторые из воинов-ящеров на метеорах погибли от разрушительных столкновений, в то время как другие кричали, поспешно бросая свои метеоры. Эксерт позднего этапа стадии домена святости заметил направление, в котором двигалось большинство выживших, и таким образом указал на Нитяня. «Нитянь, вон там, это их столица. Вперед!» Когда Нитянь продолжил заклинание, бесчисленные гигантские куски от взорвавшихся метеоритов изменили направление и упали в сторону столицы ящеров, где было собрано большое количество ящеров. Глава 949. Властелин всех миров. Глава 949. В 5000 километров от него на ледяной пустоши стоял грубый на вид город. Весь город, казалось, был построен из груды различных видов камней, и ничего больше. Каменные павильоны были разной высоты, не обладая какой-либо стройной архитектурой. На городских стенах не было вырезано ни одного заклинания. Это была столица ящеров, их самый большой и древний город в этом измерении. Люди, демоны, фантомы и многие другие разумные расы обычно строили города с причудливыми рельефными скульптурами, великолепными статуями и изысканными магическими формациями. Однако в столице ящеров не было никаких причудливых украшений. Похоже, он использовался только для проживания. У него не было даже самой элементарной системы защиты. В этот момент большое количество людей-ящеров, собравшихся в городе, смотрели в небо и без остановки ревели. Многочисленные осколки метеоритов пролетали по небу и с громким свистом падали на них. Многие куски были даже больше, чем человеческие древние звездолеты. Они прорвались сквозь облака и устремились к столице ящеров с разрушительной силой. Даже те, что поменьше, были больше столов. После ускорения в течение длительного периода времени они также несли шокирующий импульс. Несколько мощных ящеролюдей высотой более 10 метров поднялись в небо, чтобы перехватить падающие метеоры своими длинными хвостами. Эти воины-ящеры 7 и 8 уровня активировали свою эссенцию плоти и выстрелили в сторону приближающихся метеоров, как пушечные ядра. В этот момент метеориты, которые не должны были угрожать им вообще, стали катастрофой, которая упала на них. Когда осколки метеоритов взорвались один за другим, люди-ящеры 7 и 8 уровня начали издавать странные крики. Некоторые из них бросились на метеориты, пытаясь остановить их. Несмотря на то, что их тела были твердыми, как металл, при столкновении с осколками метеорита их мышцы и вены вздулись, а плоть раскололась, оставив глубокие раны. Тем не менее, еще больше осколков упало с небес, целясь в столицу ящеров. Через несколько мгновений крики агонии наполнили город, который не был защищен заклинаниями. Один каменный павильон за другим рушились, и бесчисленные ящеры были забиты до смерти осколками метеоритов. В этот момент ящер 9 уровня, который был заметно выше, чем другие ящеролюди, прилетел издалека, яростно ревя. При этом он взмахнул в воздухе своим исключительно длинным хвостом, чтобы сбить крупные куски метеоритов и превратить их в пыль, чтобы они не упали на город, что привело бы к еще большим жертвам. В то же время он издавал резкие, пронзительные крики, которые распространялись повсюду. Другие ящеры 9 уровня, казалось, получили его сигнал и полетели с разных сторон, безумно завывая. Судя по всему, эти могущественные ящеры давно были готовы к бою. Просто они не были уверены, с какой стороны Нитяни и другие нападут на их столицу. Поэтому они были разбросаны в разных направлениях. Они не ожидали, что метеориты, которые они использовали в качестве транспортных средств, будут превращены в оружие для бомбардировки их столицы. К тому времени, когда они вернулись, чтобы защитить город, бесчисленные осколки метеоритов уже нанесли тяжелые потери их людям в городе. В общей сложности 5 ящеров 9 уровня парили над своей столицей и постоянно оглядывались вокруг глазами, полными гнева и жажды крови. Вдали сверкнула молния, но в следующее мгновение исчезла. «Вон там!» — воскликнули эксперты-ящеры на своем языке, фиксируя цель. Сразу же после этого все люди-ящеры 7 и 8 уровня в городе, которые пережили метеоритную бомбардировку, поднялись в небо и полетели в направлении молнии под руководством своих экспертов. Как только они это сделали, один из ящеролюдей подул в странного вида раковину, вызвав пронзительные мелодии, которые звучали как вопли призраков. Однако мелодии, казалось, были в состоянии бросить вызов пространству и путешествовать в чрезвычайно отдаленные места в мгновение ока. Другая группа людей-ящеров, уничтоживших портал, услышала их и получила информацию, которую они содержали. Они быстро приблизились к месту, где пребывал Нитянь и остальные. Глядя в далекое небо, Лу Хуньянь была на удивление спокойна. Пламя предвкушения даже вспыхнуло в глубине ее глаз, когда она сказала: «То, что должно произойти, рано или поздно произойдет». Судя по всему, она уже давно была готова к жестокой битве. Нитянь и эксперт стадии домена святости резко остановились перед ней. Эксперт бросил Нитяня к его звездной лодке и сказал: «Основные заклинания наследия древнего дворца фрагментарных звезд действительно впечатляют. Они позволили тебе манипулировать этими падающими метеоритами, чтобы столкнуться друг с другом, прежде чем врезаться в столицу ящеров с большой точностью. Ты нанес тяжелый удар этим диким зверям». Услышав это, другие эксперты стадии домена святости и стадии домена пустоты были удивлены. Даже несмотря на то, что Нитянь был только на глубинной стадии, он мог управлять этими метеорами с помощью звездопада. Он не только нанес тяжелые потери людям-ящерам, которые цеплялись за метеориты, но и нанес большой ущерб, бомбардируя столицу людей-ящеров осколками. Если бы люди-ящеры не путешествовали взад и вперед между мирами на метеорах, Нитянь, возможно, не смог бы нанести людям-ящерам такой тяжелый удар. Не пройдет много времени, прежде чем все эксперты ринутся сюда. Нитянь сел в позу лотоса на своей звездной лодке, тяжело дыша. Он достал звездные камни, чтобы восстановить свою энергию с помощью звездной энергии внутри них. Растраты для звездопада были весомыми. Это длилось всего несколько мгновений, но он потерял 30% концентрированной звездной энергии в своем ядре. Его 9 звездных душ также потеряли заметное количество душевной энергии. В этот момент Хуан Цзиньнань сидел на вершине горы из золотого обсидиана и вырезал на ней заклинания с помощью золотого ножа, который он наделил своей энергией металла и энергией души. По мере того, как заклинания постепенно формировались, все больше и больше огромной металлической энергии внутри горы золотого обсидиана направлялась в них. Нитяню казалось, что вся гора была превращена в острое оружие, которое продемонстрирует шокирующую мощь, как только заклинания будут завершены. Нахмурив брови, Лу Хуньянь сказала: «Все эксперты ящеров, вероятно, будут здесь меньше, чем через 2 дня. Если воины 9 уровня решат не ждать более слабых, они смогут добраться сюда всего за несколько часов». Ян Фан, эксперт позднего этапа стадии домена святости, выглядел спокойным и уверенным, когда сказал: «Это измерение кажется достаточно прочным. Даже если мы пойдем в бой, оно должно выжить. Не имеет значения, выживет ли оно в вашей битве или нет. Не сдерживайся», — холодно сказала Лу Хуньянь. «Поскольку это измерение не окутано богатой духовной ци, это не идеальное место для нас. Даже если оно рухнет, пока мы берем с собой все ценные духовные материалы, наше путешествие будет считаться успешным». Услышав ее слова, все засмеялись и, казалось, стали еще увереннее в себе. Один из экспертов презрительно улыбнулся: «Они всего лишь кучка нецивилизованных зверей. У них даже нет своих древних кораблей. Я не могу поверить, что они действительно полагаются на метеоры, чтобы путешествовать туда и обратно между мирами. Ни одна из известных нам рас аутсайдеров не будет управлять метеорами с помощью силы родословной, чтобы перевозить своих людей между мирами. Боюсь, эта область долгое время находилась в закрытом состоянии, и люди-ящеры здесь не имеют никаких контактов с разумными расами во внешнем мире. Технически, они не должны считаться слабой расой, так как у них есть воины 9 уровня. Жаль, что их цивилизация отстала». Между экспертами продолжалась оживленная дискуссия, из которой Нитянь мог сказать, что все они не обращали внимания на людей-ящеров, с которыми собирались сражаться. Как будто все они начали думать, что ящеры 9 уровня будут гораздо менее грозными, чем великие патриархи демонов и фантомов, и что они смогут победить их без особых усилий. Сложное чувство поднялось в сердце Нитяня, когда он услышал их разговор. Когда он еще не покинул домен падающих звезд, то стал свидетелем 2 вторжений аутсайдеров. Если бы они не защищали свой дом всем, что было в их силах, домен падающих звезд давно бы пал, и люди там погрузились бы в нищету и страдания. Тогда он был человеком, на чей дом напали. Теперь он был тем, кто вторгся в дом другой расы. Между тем, на протяжении очень долгого периода времени человеческая раса была печальна и несчастна. Многие могущественные расы использовали их в качестве жертвоприношений своим богам. Бесчисленное множество людей было убито, их плоть и души отданы богам-аутсайдерам. После бесчисленных лет борьбы люди, наконец, нашли ключ к культивированию и стали могущественными. Однако то, что они делали сейчас, ничем не отличалось от того, что делали с ними аутсайдеры. Войны между различными расами происходили в каждом уголке Звездной реки все время, и они были несравненно жестоки. С того момента, как он ступил на эту территорию и узнал, что она населена чужой расой, он знал, что битва неизбежна, особенно теперь, когда их портал был разрушен, и отступление больше не было вариантом. Все, на что я могу сейчас надеяться, это то, что эти эксперты-ящеры так слабы, как и думают воины секты пяти элементов. Глава 950. Властелин всех миров. Глава 950. Болото покрывали большие площади измерения. Большая часть болот была окутана разноцветными миазмами, кислыми и ядовитыми. Люди-ящеры сошлись на месте, где ни те, ни другие были гарнизоном с двух разных направлений. Когда они пролетали мимо болот, они поглощали миазмы в них своей силой родословной, заставляя их бросаться к Нитяню и другим. Первоначально разноцветные миазмы были слабыми и несли ограниченное количество токсинов. Однако по мере того, как все больше и больше миазмов присоединялось к действию, оно быстро становилось толще и мощнее. Со скоростью, которая была намного быстрее, чем у людей-ящеров, разноцветные миазмы хлынули к месту, где были Нитяни и остальные. Брови слегка нахмурились, Лу Хуньянь вжохнула воздух, который стал пахнуть кислым. Гниющая аура, которая несет нервно-парализующие, плавящие плоть токсины. Затем она вызвала яростную энергию пламени в свои легкие, чтобы поглотить токсины. У людей-ящеров есть способность мобилизовать миазмы. Если концентрация миазмов достигнет определенного уровня, это будет представлять для нас угрозу. Когда она произнесла эти слова, каждый воин домен святости и домена пустоты окутал себя измерениями, которые были похожи на гигантские сферы. Некоторые из них были заполнены сверкающими молниями. Некоторые из них были заполнены скоплениями плавающего пламени, которые были наделены осознанием их владельцев и глубокими истинами силы пламени. Другие были пронзительно холодными, как будто иллюзорные снежные вершины гор стояли внутри них, источая ледяную ауру, которая могла заморозить все вещи и превратить живые существа в ледяные скульптуры. Все измерения были выкованы в соответствии с атрибутами культивирования их владельцев с помощью драгоценных материалов, а также осознанием души их владельцев и пониманием стихии заклинаний, которую они практиковали. Домены можно было рассматривать как вторые тела воинов Ци, которые были даже более важными, чем их тела, в некотором смысле. Один эксперт за другим окутывали себя своими измерениями, отгоняя ядовитые кислые миазмы, которые сходились на них с разных сторон, как будто они были окутаны специальными барьерами, благодаря которым эксперты не получали повреждений. Это был первый раз, когда Нитянь видел так много личных измерений в одном месте. Он огляделся вокруг и увидел, что измерения экспертов в стадии домена пустоты были эфирными и иллюзорными, как отражение в воде, поскольку их можно было видеть ясно, но в прозрачной форме. Тем не менее, Янь Фан и другие измерения экспертов в стадии домена святости выглядели такими же реальными, как и они сами. Их измерения были подобны настоящим земле и небу, из-за чего казалось, что их можно потрогать руками. Это была разница между измерениями экспертов в стадии домена пустоты и стадии домена святости. Однако измерение Лу Хуньянь был самым особенным из всех. В ее измерении можно было видеть иллюзорные вулканы, извергающие нескончаемое пламя. Одна река пламени за другой переплетались друг с другом в воздухе. Подобно венам, они образовали некую огненную формацию. Пылающая аура, которая могла сжечь небеса и уничтожить землю, заполнила ее огненное измерение, в то время как она контролировала все вокруг. Как только эти эксперты стадии домена пустоты и стадии домена святости освободили свои домены, они больше не были затронуты растущими миазмами. Хуан Цзиньнань и Нитянь были единственными, кто не вошел на стадию домена пустоты. Когда ядовитые миазмы накапливались вокруг них, каждый вдох Нитяня вызывал резкую боль в его легких, и он чувствовал, как будто его меридианы и плоть были наполнены нервно-парализующими токсинами. Он тайно призвал свою силу родословную и смешал ее с энергией пламени, с помощью которой он уничтожал токсины, которые вторглись в его систему. Когда он призвал энергию дерева, вокруг него образовался изумрудно-зеленый барьер, удерживающий кислые и ядовитые миазмы. Тем не менее, токсины внутри миазмов безжалостно атаковали его барьер, заставляя разноцветные искры брызгами отлетать от изумрудного барьера. Через некоторое время пошел мелкий дождь. Когда капли дождя упали на изумрудный барьер, он пострадал от еще более сильной коррозии. Древесная энергия начала истощаться из его древесного энергетического ядра со скоростью в несколько раз выше, чем раньше. Выражение лица Нитиня дрогнуло. Он поднял голову. Каждая падающая капля дождя казалась конденсацией кислых, ядовитых миазмов. Поскольку разрушительные капли дождя продолжали падать на его силовой барьер, он вскоре начал чувствовать напряжение, и что его барьер вот-вот рухнет. Хуан Цзинь и неподчиненные Лу Хуньянь также смотрели в небо, когда они вступали в дискуссию. Такие сильные кислотные токсины. Я чувствую, как моя сила покидает меня с пугающей скоростью, в то время как дождь падает на мое измерение. Судя по всему, эти ящеры действительно что-то знают. Лу Хуньянь искоса взглянула на Нитяня и сказала: «Нитянь, твоя база культивирования слишком низка. Ты не сможешь бороться с миазмами и дождем в долгосрочной перспективе. Иди к дяде Яну, он позаботится о тебе». Ян Фан слегка улыбнулся и подозвал Нитяня. Другие эксперты стадии домена святости и домена пустоты также уставились на Нитяня, но в их глазах не было особого презрения, так как они поняли, что Нитянь только что присоединился к древнему дворцу фрагментарных звезд. Даже если бы он стал яркой звездой, которая сияла над звездной рекой под руководством и поддержкой древнего дворца, он все еще был слишком слаб в данный момент. Выглядя несколько удрученным, Нитянь сказал с горькой улыбкой: «Все в порядке, я справлюсь, не пытайся быть храбрым, мы не будем над тобой смеяться». Лу Хуньянь пыталась его уговорить: «Я в порядке, действительно». Нитянь отказался от ее предложения. Затем, немного поразмыслив, он решил прибегнуть к звездной лодке. Когда звездная энергия была направлена от звездных камней на дне лодки, великолепный барьер звездного света окутал звездную лодку. Это мгновенно решило его проблему, отгоняя миазмы и падающий дождь. «Выходи». Как только он произнес эти слова про себя, огромный костяной демон крови вылетел из его кольца владения и остановился под его звездной лодкой. Он практически поместил звездную лодку на макушку своего черепа, который был гладким, как гигантский кусок нефрита.